Глава 21. Посмотрев, как местное светило идет к закату, я понял, что как-то незаметно уже целый день прожил в чужом... где? В то, что я, возможно, нахожусь за миллионы световых лет от родной планеты, мозг отчаянно не хотел верить. Впрочем, и Землей это назвать не получилось бы даже у самого отчаянного фантазера. «Интересно, что Стафеев хочет?» Отвлек меня разговор монгола со своими. «Да вербовать поди будет», — предположил один из его друзей. «Только нахер оно надо? Мы и сами!» Он стрельнул в меня глазами и замолчал. «Да не строй тут тайны», — произнес монгол. «Таким и похвастаться можно». Он повернулся ко мне. «Пока ты тут дрых, мы тоже без улова не остались», — произнес он. «И добычи». Последнее слово он особенно выделил. Стало ясно, что команда так и нашла первый энергетический материал. Вспомнив опасность тварей, я даже удивился в первый момент, но понял, что недооцениваю охотников. Команда опытных людей с теми же капканами вполне могла одолеть тварь. «За день наверняка хватило тех, кто кого-нибудь доубил», — подумал я. «Ладно, похвастались и хватит», — усмехнулся монгол. «Если Стафеев зовет, надо сходить, послушать, что скажет-то». «Иди, иди, а мы хоть отдохнем», — произнес один из его напарников. «Умотались что-то за день». «Так как?» — спросил меня монгол. «Ты идешь?» «Пошли», — кивнул я. «Самому интересно». Двигаясь в сторону землянки штаба, мы прошли через центр стартовой поляны. Из-за того, что день подходил к концу, народ начал возвращаться из леса. С любопытством вертя головой, я отметил, что тут и там лежат отрубленные рога, головы и другие всевозможные трофеи с туш инопланетных зверей. Запашок в воздухе стал соответствующий. К запаху сигаретного дыма и чая примешивались металлические нотки крови и еще чего-то неприятного. Впрочем, никого из присутствующих это не смущало. Отсев делал свое дело. Белоручек и случайных людей среди участников становилось все меньше. «Вольники тоже не без улова», — произнес идущий рядом монгол. «Сейчас все это можно сбагрить за нехилые бабки». «Мне бы тоже деньги не помешали», — с толикой зависти подумал я. «Да вот пытаться что-то сбыть — идея не лучшая». В отличие от других участников, которые даже не пытались скрываться, для меня анонимность была особенно важна. Попробуй я что-то такое продать без знакомства и подвязок, как тут же обнаружу себя. Отметив успехи участников игры, мы обнаружили и обратную сторону происходящего. Еще днем я увидел импровизированные палатки из веток и листвы. Сейчас стало ясно, для чего их приготовили. На подходе к ним я услышал болезненные стоны. Кажется, кто-то даже рыдал. Невольно обратив внимание, я увидел, что под навесами лежат замотанные бинтами люди. «Не всем повезло сегодня», — произнес монгол, заметив мой интерес. «Впрочем, ты и сам знаешь». «Знаю», — кивнул я. Недалеко от штаба я заметил еще кое-что. Здесь в ряд стояли небольшие рюкзаки. Они были забиты всевозможными камнями, минералами и прочими вещами. Похоже, Стафеев выгребал с округи все, что могло представлять интерес. В этот момент нас окликнули. «Знакомые люди!» — послышался женский голос. «Смотри-ка, выжил!» Обернувшись, я увидел Аньку. Камуфляж девушки был запылен, на коленях и локтях присохли комья грязи. Судя по всему, она тоже успела побывать в переделках. «Ну что, незнакомец?» — улыбнулась она. «Теперь-то уж, может, представишься?» Идущий рядом монгол фыркнул. «Мне он так и не сказал своего имени», — усмехнулся он. «Но как он мог отказать такой красавице?» «Спасибо за комплимент», — обозначила реверанс Анька. «Мне очень приятно». Монгол с хитрецой усмехнулся и подмигнул мне. «Ну что вы!» — промурлыкал он. «Для такой дамы!» «Так, монгол!» — прервал я его. «Ты, конечно, хороший парень, но девушку у меня из-под носа не уводи». Настроение оставалось хорошим, поэтому я вступил в шуточную перепалку. Наигранно я подхватил Аньку за руку и повел ее вперед. Девушка сделала пару картинных жестов, пытаясь вырваться, но без излишних стараний. Монгол же за моей спиной сделал да нельзя трагический вид. Наша небольшая сценка явно привлекла внимание собравшихся. Кто-то рассмеялся, большинству было все равно. Я не обращал внимания, наслаждаясь ситуацией. Так, дурачась, мы подошли к самой землянке. Здесь уже как раз собралась достаточная толпа. Наблюдая, я заметил, что она неоднородна. Представители вольных отрядов или вольники, в числе которых я находился, стояли особняком. Чуть в стороне собрались люди Стафеева, которые являлись лидерами отряда федералов, как их окрестил монгол. Совсем в стороне мялись отказники. Эти под чутким управлением Стафеева занимались трудотерапией. Большинство выглядели жалко и, судя по виду, желали только вернуться домой. Но, кажется, были и те, кто пересмотрел свои взгляды. В этот момент впереди показался Стафеев. Выйдя из штаба, он приспособил какой-то пень в качестве трибуны. Не спеша начинать говорить, майор окинул взглядом присутствующих. «Добрый вечер всем!» — наконец произнес майор. «Рад видеть вас живыми и здоровыми, соратники! Жаль, что не всех!» Майор поднял руку и показал в сторону лиственных навесов. «Там находятся раненые! Не обошлись и без погибших! Почти все из вольников!» — произнес он. «Это первый и последний раз, когда мы помогаем вам! Дальше каждый будет заботиться о себе сам!» Хоть я и не доверял майору, но не смог не оценить его жест. Однако следующая его фраза попортила положительное впечатление. «Вот парень, группу которого выбили почти полностью», — произнес он и показал рукой. «Почти вся его группа погибла». Пока он говорил, на всеобщее обозрение вышел мой старый знакомый, тот самый, который привел меня к пещере, где я и разобрался с монстром. «Мои люди вывели его и еще одного выжившего из смертельной ловушки», — добавил Стафеев. «А так умерли бы все». «Вот же хитрый засранец!» — покачал я головой. «Гребет под себя и не стесняется». Очевидно, что Стафеев имел цель подчинить себе всех участников, но действовал хитро. Видимо, поняв, что сказано достаточно, он резко сменил тему. «А теперь к главному!» — произнес он. «Все вы прочли условия задания. Свободная охота и обретение силы. Так вот!» Он сунул руку в карман и достал оттуда стеклянную колбу, заткнутую пробкой. В колбе светилась уже знакомая мне сфера. «Это!» Стафеев поднял ее вверх, чтобы всем было лучше видно. «Наша цель! Вот что ищет каждый из вас! В этом крошечном шарике ваша сила и ваш единственный шанс пройти этот уровень игры! И добыть их можно только из монстров!» Он указал на части тел местных тварей. «Один день прошел, и уже некоторые обзавелись добычей», — продолжил Стафеев. «Еще два впереди. Но все ли вы успеете достичь поставленной цели?» Невольно люди начали переглядываться. Группы делились в среднем на 5-7 человек. Это значило, что каждый должен был убить сразу несколько монстров, чтобы все получили возможность роста. Но в первый день удача улыбнулась далеко не всем. Да и у тех, кто ее словил, получилась одна, максимум две удачные охоты. Стафеев подвел к этому не зря. «Мы обнаружили большое логово, где много монстров», — произнес он. «Тварей там столько, что хватит на всех! Смекаете, к чему я?» На этот раз по толпе пробежали возбужденные шепотки. Предложение Стафеева, казалось, могло решить проблему нехватки реагентов для роста людей. Майор тем временем не останавливался. «Мы объясним правила использования и обретения своих сил», — добавил он. «Это жест доброй воли, чтобы вы понимали наши добрые намерения». Из дальнейшей его речи я понял, что зачистка большого логова монстров планировалась на утро. Поэтому весь остаток вечера ушел на обсуждение. В них принимали участие лидеры отрядов, успевших отметиться удачными вылазками. Я свои деяния не афишировал, поэтому к моей персоне внимания не проявляли. Оно и к лучшему. В процессе я заметил, как несколько изначально нейтральных отрядов перешли под руку Стафеева. Майор оказался слишком убедительным оратором. «Ох, наконец-то эту шапку можно снять», — с облегчением произнес я, когда все закончилось, и лагерь землян начал затихать, отдавая дань сну. Оглядевшись, не смотрит ли кто, я стянул балаклаву. Поляна наполнилась звуками потрескивающих костров, перекличкой дозорных и шуршанием ночного леса. Хоть в моей экипировке не хватало спальных принадлежностей, вновь помог монгол, неподалеку от отряда которого я и расположился. Позади осталось обсуждение плана и ужин. На последний притащили то же мясо, которое люди Стафеева добыли, завалив здоровенного монстра. Я даже не поленился и сходил на него посмотреть. Тварь была огромной, из-за чего мне невольно стало любопытно, какую же добычу они с него получили. «Судя по тому, что монстр был травоядным, возможно, не такую уж и ценную», — мысленно добавил я. Отогнав эти мысли, я вернулся к реальности. Абсолютно незнакомая какофония стрекота, визгов и других звуков чужого леса не давала расслабиться. А может, дело было в том, что я дремал днем. Во всяком случае, сон не шел. От нечего делать, я всмотрелся в ночное, полное звезд неба. В астрономии я никогда не разбирался, но уже слышал от людей монгола, что оно чужое. Еще одно подтверждение. Внезапный шорох заставил меня насторожиться. Обостренный после роста слух подсказал, что ко мне кто-то приближается. Проснувшаяся паранойя тут же заставила напрячься. Сжав заранее приготовленный охотничий нож, я замер, присматриваясь к гостю. Однако явно женский силуэт ввел меня в замешательство. Видимо, не зная, где я точно лежу, девушка остановилась, всматриваясь во тьму, а я тут же узнал ее. «Анька?» — удивленно спросил я. «Тебе какого хрена не спится?» Услышав мой голос, девушка тут же направилась ко мне. «А ну, подвинься!» — прошипела она. «Спрятался, блин! Хожу, ищу его!» Претензия ввергла меня в ступор. Не став спорить, я сместился. Ко мне в спальный мешок залезла одетая в футболку и шорты девушка. «Ага», — произнес я, не найдя ответа поумнее. Опыт общения с девушками у меня был, но обычно инициатива исходила от меня. Такой странный подкат от женского пола был чем-то новым. Повернувшись, Анька устроилась поудобнее, благо широкого спальника хватало на нас двоих. Улегшись на спины, мы оба уставились в чужое небо. «Красиво», — произнесла Анька. «Красиво», — кивнул я. Потихоньку ошеломление от столь неожиданного появления девушки проходило. Я начал с интересом приглядываться к моей соседке. «Ты тут с какими целями, если не секрет?» — спросил я. «Не спится». Она беспечно пожала плечами. «Вот к тебе решила зайти поболтать». «Хм, поболтать, значит?» — хмыкнул я. «Ну да, чего бы и нет». «Ну а чего ты все лицо скрывал?» — с женской непосредственностью спросила Анька. «Любопытно же, как тут было устоять?» У меня не было желания показывать ей свое лицо. Но оценив сумерки, я понял, что сейчас она увидит лишь общие черты. Девушка как раз повернула ко мне голову. Я повторил ее движение. Пару мгновений мы молча разглядывали друг друга и оценивали. От Ани пахло здоровым телом, без всякой навязчивой косметики и прочей дряни. Девушка была не красавицей, но симпатичной, с отличной фигурой. Вполне мне по вкусу. Как у любого нормального мужчины, мысли свернули в определенном направлении. Ребенком я не был и понимал, что девушка пришла не ночное небо смотреть, но и прыгать на нее я не спешил. Приглядевшись, я понял, что девушка ведет себя развязанно нарочно, возможно, компенсируя этим свой страх. И не спалось ей не просто так, ведь завтра нас ожидало опасное дело. «Боишься?» — спросил я, желая подтвердить свои мысли. «Ну, я про завтра». Из-за неожиданно заданного вопроса Анька не сумела удержать лицо, и на нем проявились все ее эмоции. «Я...» — начала она и, видимо, не найдя слов, отвернулась. Девушка вела себя совсем не так, как днем. Образ разбитной девицы-пацанки исчез, открыв совсем иную личность. Я не знал, что за прошлое было у Аньки, раз она сунулась туда, где в основном были мужчины. Разумеется, она была не единственной женщиной в лагере, но той, кто вызывал мою симпатию. «Все боятся», — улыбнулся я. «Не волнуйся, все будет хорошо». Я решил, что эти глупые, возможно, не имеющие ничего общего с реальностью слова, сейчас были лучше тысячи объяснений и прочего, что можно было сказать. Она пришла за тем, что женщина хочет видеть в мужчине, за уверенностью. И это лучшее, что я мог ей дать. Так оно и оказалось. Анька крепко обняла меня, уткнувшись в плечо. Спустя несколько секунд она вдруг поцеловала меня, после чего, будто стесняясь этого, вновь спряталась. Я огляделся. Хоть я и лег в стороне от всех, но мы находились в лагере, полном людей. «Ты уверена?» — на всякий случай осторожно уточнил я. Пользоваться нестабильным эмоциональным состоянием девушки я не желал. Однако Аня вновь потянулась ко мне губами. «Да плевать!» — прошептала она. «Жизнь одна!» Больше я спорить не стал. Выбравшись из особо густых зарослей, я в последний момент поймал ветку, едва не хлестнувшую мне по лицу. Мрачно посмотрев на идущего впереди монгола, я с трудом сдержал пару ласковых. Шуметь было категорически запрещено. Рядом со сосредоточенным сопением через листву прорывались другие участники. Несмотря на все попытки двигаться тихо, я подозревал, что шум от нас был как от стаи кабанов. Благо, лес вокруг изобиловал всевозможной какофонией звуков, начиная от ветра и заканчивая чириканьем каких-то птах. В этот момент монгол остановился. Подойдя к нему, я поймал предупреждающий взгляд. Монгол сделал приглашающий жест рукой, после чего отогнул ветку. Взгляду открылось нечто необычное. Лес впереди расступался, открывая вид на каменистый холм, у подножия которого темнела пара широченных входов в пещеры. «Вот твари, про которых говорил Стафеев!» — тихо произнес монгол. «Там, вдалеке!» «Ага», — кивнул я. «Вижу». И без его слов я уже успел разглядеть монстров в подробностях. Те походили на велоцирапторов. Передвигаясь на двух когтистых лапах, они имели вытянутую шею, голову со здоровенной пастью и большой хвост противовес. Лесной зверь, хищник, имеется энергетическая основа, телесный атрибут. Стафеев не лгал, отметил я. Твари имеют энергетическую основу. Существ было много. Будучи явно стаей, они сновали туда-сюда у входа в пещеры, занятые своими делами. Все бы хорошо, но их было слишком много. Отвлекшись от наблюдения, я оглянулся. Пока я рассматривал холм, вокруг подтягивался народ. Преимущественно вольные, но имелись и люди Стафеева, и даже немного отказников, что, видимо, передумали выходить из игры. В этот момент позади послышался хруст веток, будто ломился кабан. Невольно повернувшись, я поморщился. Кабан это и был, только не лесной, а подчиненный Стафеева. К моему неудовольствию он и командовал нашим отрядом. Вслед за кабаном появился и его отряд, среди участников которого шла Анька. Увидев меня, девица мне подмигнула. Подойдя ближе, кабан сделал жест, чтобы собравшиеся подошли ближе. «Ну чё, все-все знают?» — спросил он. «У кого-то вопросы есть, чтобы не тупили?» Люди переглянулись. «А чё тупить-то?» — произнес монгол. «Загонная охота, она и есть». «Ну смотри, раз такие умные!» — пожал плечами кабан и посмотрел на часы. «У нас есть пара минут, чтобы передохнуть. Скоро начнется!» На лицах присутствующих проявилось напряжение. Осознание, что скоро предстоит рисковать, нервировало. Используя последние минуты отдыха, люди вглядывались в просветы между деревьями. Я, как и остальные, наблюдал за монстрами. Если верить Стафееву, в округе гнездо тварей было самым примечательным местом. Отказаться от участия в этом я уже не мог. «Наверняка здесь есть что-то интересное», — подумал я. «Главное не щелкать клювом». Исходя из логики игр, я знал, что там, где более всего опасно, шанс найти какие-то сокровища выше. Именно поэтому отказаться от участия в охоте я не мог. Минуты пролетели быстро. Люди только успели перевести дух с пути, да охладиться. Я особой нужды в отдыхе не испытывал. Поэтому продолжал наблюдение за логовом тварей. «Много их», — с беспокойством подумал я. «Будет непросто». В этот момент кабан поднял всех. Время отдыха прошло. С каждой минутой росла опасность, что твари нас обнаружат, поэтому долгого отдыха не вышло. «Все готовы?» — спросил явно занервничавший кабан. «Тогда ждем условного сигнала и начинаем». Уровень напряжения вырос до предела. Люди наблюдали за каменистым холмом, нервно переминаясь с ноги на ногу. В этот момент по округе разнесся хлопок. Подняв голову, я увидел через кроны деревьев оранжевый сигнальный огонь. Началось. «Начинаем!» — тут же закричал кабан. Еще с полсекунды люди рефлексировали, а затем началось. В один момент мы подожгли заранее приготовленные факелы. Обмазанные какой-то маслянистой дрянью, те чадили противным дымом. «Вперед! Вперед!» — надрывался наш командир. Группа высыпала из зарослей и рванула вперед, оглашая округу криком, свистом и улюлюканьем. Тут же нас поддержали с других направлений. В один миг лес вокруг заполнился таким шумом, что казалось, здесь находится целая армия людей. Абсолютно чуждые этому миру, громкие и сбивающие с толку звуки вергли тварей в ступор. Не понимая, что происходит, те инстинктивно рванули к своему убежищу. «Работает», — подумал я. Охота началась.